3-3. Радиоспектакль. Упомянем еще одну необычную работу, связанную с франшизой «Тетрадь смерти», одноименный радиоспектакль, выпущенный в 2018 году на немецком языке, в дальнейшем переведенный на французский и английский. Этот проект представлял собой уникальную адаптацию аниме-сериала, аниманги продолжительностью 11 часов и продемонстрировал, как история «Тетради смерти» вышла за пределы изначального формата, достигнув разнообразной аудитории в разных культурах и на разных языках. Немецкая версия была переведена и адаптирована Джонатаном Клеменсом, известным писателем, переводчиком и историком, специализирующимся на культуре Восточной Азии. Клеменс имеет большой опыт в переводе и адаптации японских произведений для западной аудитории. Его опыт позволил сохранить суть оригинальной манги и сделать ее доступной для немецких слушателей. Джонатан помог преодолеть разрыв между японским контекстом манги и немецкой аудиторией и позаботился о том, чтобы его перевод сохранил целостность оригинальной истории, внеся необходимые коррективы, которые нашли отклик у немецких слушателей. Джонатан Клеменс изучал китайский и японский языки в университете Лидса, а позже получил степень магистра востоковедения в университете Стерлинга, где его исследования были посвящены экспорту манги и аниме в мировую популярную культуру. Именно Джонатан предсказал несколько тенденций в международной индустрии вроде роста американских инвестиций в аниме и мангу. Он перевел более 70 аниме и манг для британских дистрибьюторов, тем самым помогая сделать эти жанры доступнее для западной аудитории. Его переводы известны точностью и способностью передавать оригинальные интонацию и стиль. Среди его работ особенно выделяется книга «Аниме. История», опубликованная в 2013 году. Это глубокое исследование посвящено всестороннему обзору развития аниме с момента зарождения до современности. А в 2001 году, в соавторстве с Хелен Маккартни, он издал энциклопедию аниме, где авторы охватили широкий спектр тайтлов с подробным описанием и критическим анализом. Энциклопедия регулярно переиздается, отражая текущее развитие аниме-индустрии. Также Клеменс часто публикуется в различных журналах и онлайн-порталах. На его счету множество статей и обзоров аниме, манги и культуры Восточной Азии. Творчество Джонатана Клеменса внесло значительный вклад в понимание и оценку японской культуры в западном мире. Его переводы открыли японскую литературу для новой аудитории, а его научная работа стала ценным источником информации как для поклонников, так и для ученых. Сюжет немецкого радиоспектакля полностью повторяет оригинальную сюжетную линию аниме «Тетрадь смерти». Новый формат позволил создать эффект полного погружения за счет озвучки, звуковых эффектов и музыки, вдохнувших жизнь в историю. Радиоспектакль получился особенно эффектным из-за постоянного напряжения и атмосферы, которые играют решающую роль в повествовании. Успех радиоспектакля в значительной степени зависел от актеров озвучки, которые принимали участие в проекте. Для немецкой адаптации была отобрана группа отличных актеров озвучивания, которые воплотили персонажей, продемонстрировав сложность и нюансы каждой роли. Строгий кастинг был направлен на то, чтобы голоса соответствовали характерам персонажей, гарантируя, что поклонники сериала найдут адаптацию правдивой и увлекательной. Немецкий радиоспектакль «Тетрадь смерти» был хорошо принят как поклонниками аниме, так и новыми слушателями. Его особенно хвалили за отличное качество звукового сопровождения, голоса и точную адаптацию оригинальной истории. Слушатели по достоинству оценили то, как аудиоформат подарил знакомой истории новое измерение, позволив им по-другому ощутить напряженность и драматизм происходящего. Немецкий радиоспектакль «Тетрадь смерти» стал очередным свидетельством неутихающего глобального интереса к манге. Он демонстрирует, как история может быть успешно адаптирована в различных медиа и на разных языках, предлагая свежий взгляд и сохраняя при этом верность основным элементам, которые сделали «Тетрадь смерти» мировым феноменом.